5. Бывший инспектор Блор сидел на кровати боком. На его неподвижном крупном лице жили только глазки, маленькие и красные. Он был как дикий кабан, ожидающий нападения. Никакого желания спать у него не было. Опасность была близка как никогда. 6 из 10. Даже судья, такой проницательный, осмотрительный и прозорливый, попался. Блор с яростным удовлетворением фыркнул. «Как там говорил этот старый болван? Надо соблюдать осторожность. Самодовольный, ограниченный старый черт. Сидел всю жизнь в суде, воображая, что он сам Господь всемогущий. Зато и получил свое. Теперь-то ему осторожность не поможет. Теперь их 4. Девушка, Ломбард, Армстронг и он сам. Очень скоро не станет еще кого-нибудь. Но только не Уильяма Генри Блора. Уж он об этом позаботится. Но револьвер? Как же быть с револьвером? Вот он, фактор риска. Револьвер». Блор сидел на кровати, щуря маленькие глазки и морща низкий жирный лоб, и обдумывал проблему револьвера. В тишине внизу пробили часы. Полночь. Он слегка расслабился, настолько, что даже лег на постель. Но раздеваться не стал. Лежа, он продолжал думать. Вспоминал все, что произошло в последние дни, с первого вечера и до настоящего момента. Последовательно, методично, как делал, когда работал в полиции. Дотошность — вот что всегда приносит плоды в конечном итоге. Свеча догорала. Убедившись, что спички лежат рядом, Блор задул пламя. Странно, но темнота его почему-то встревожила. Словно тысячи накопившихся в нем за жизнь страхов вдруг пробудились и начали бороться за главенство над его мыслями. Перед его внутренним взором мелькали лица. Судья в шутовском сером парике, мертвое равнодушное лицо миссис Роджерс, искаженное фиолетовое лицо Энтони Марстона. И еще одно, бледное, в очочках, с щетиной соломенных усов под носом. Это лицо он тоже когда-то видел. Но вот когда? Не на острове. Нет, раньше, гораздо раньше. Странно, что он не помнит, кто это. Лицо такое глупое. Не лицо, а ряжка, сказать по правде. Ну, конечно. Он вдруг вспомнил. Ландор. Странно, что он мог забыть, как тот выглядит. Только вчера он пытался вызвать его лицо в памяти и не смог. А теперь вот оно, пожалуйста, во всех подробностях, как будто только вчера виделись. У Ландера была жена, маленькая хрупкая женщина с озабоченным лицом. Ребенок тоже был, девочка лет 14. В первый раз в жизни Блор задумался о том, что с ними стало. Револьвер. Куда девался револьвер? Это ведь очень важно. Чем больше он думал о нем, тем меньше понимал. Нет, не давалась ему эта задачка с револьвером. Револьвер взял кто-то в доме. Часы внизу пробили 1. Мысли Блора внезапно прервались. Он сел на кровати, стряхнув с себя всякую дремоту. Шорох. Очень тихий. Кто-то скрёбся за дверью его спальни. Кто-то ходил по темному дому. Испарина выступила у него на лбу. Кто же это крадется темными ночными коридорами? Тот, кто затеял дурное, уж будьте уверены. Совершенно бесшумно, несмотря на свое могучее сложение, Блор соскользнул с кровати и в 2 прыжка оказался у двери, где встал, прислушиваясь. Но шум не повторился. Тем не менее, Блор был убежден, что не ошибся. Он слышал за дверью шаги. Внезапно волосы у него на голове поднялись дыбом. Ему опять стало страшно. Кто-то тихо крался в ночи. Он слушал, но звук не повторялся. Вдруг его посетило новое искушение. Ему неодолимо захотелось открыть дверь и выйти в коридор. посмотреть, кто это шастает там в темноте. Но открывать сейчас свою дверь было бы глупо. Вполне возможно, что тот другой только того и ждет. Может, он специально прошел именно под дверью комнаты Блора, чтобы выманить того посмотреть. Бывший инспектор стоял недвижно и слушал. Теперь звуки доносились отовсюду. Шорохи, поскрипывания, обрывки ведущихся шепотом разговоров. Но его трезвый, упорный ум не давал ему забыть, что все это лишь создание его воспламененного воображения. И вдруг он услышал совсем другое, то, что явно не могло быть игрой воображения. Шаги. Очень легкие, очень осторожные, но явственно различимые внимательным ухом, таким, как у Блора. Кто-то шел по коридору, комнаты Ломбарда и Армстронга были дальше от лестницы. Шаги уверенно миновали его двери и проследовали дальше. Услышав это, Блор принял решение. Он все-таки посмотрит, кто там. Идущий явно направлялся к лестнице. Куда же это он собрался? Когда Блор принимал решение действовать, то двигался стремительно, что было удивительно в человеке такого корпулентного сложения. Пройдя на цыпочках к кровати, он сунул в карман спички, выдернул из розетки шнур прикроватного светильника и обмотал его вокруг ножки. Светильник был хромированный, с тяжелым литым эбонитовым основанием. Самое то в драке. Также бесшумно он пронесся через комнату, отодвинул стул, блокировавший ручку двери, снял со всеми предосторожностями цепочку и тихо повернул ключ. Вышел в коридор. Снизу из холла доносились едва слышные шаги. Блор в носках бесшумно побежал к лестнице. И тут он понял, почему столь тихие звуки внезапно оказались так хорошо слышны. Ветер улегся, и небо полностью очистилось. Сквозь окно на лестничной площадке в дом лился лунный свет, серебря все внизу. Блор успел заметить силуэт человека, который выходил из двери наружу. Сбегая в погоню за ним по лестнице, Блор вдруг замер. Опять он чуть не свалял дурака. Ведь это наверняка ловушка, западня ждет его за стенами дома. Но и тот, другой, также не учел кое-чего. Блор его видел, и теперь он попался. Ведь из четырех обитаемых комнат второго этажа одна опустела, и все, что им надо сделать теперь, это проверить, какая именно. Блор спешно вернулся в коридор, остановился перед дверью Армстронга и постучал. Ответа не было. Подождав с минуту, он перешел к двери Филиппа Ломбарда. Здесь на его стук ответили сразу. «Кто там?» «Это я, Блор. По-моему, Армстронга нет в комнате. Погодите». Он дошел до последней двери и снова постучал. «Мисс Клейторн! Мисс Клейторн!» Ему ответил перепуганный голос Веры. «Кто там? В чем дело?» «А все в порядке, мисс Клейторн. Подождите, я сейчас вернусь». И он рысью побежал к двери Ломбарда. При его приближении дверь отворилась. На пороге стоял Филипп. В левой руке он держал свечу. Поверх пижамы на нем были брюки. Правую руку он опустил в пижамный карман. «Что за шум вы тут подняли?» — отрывисто спросил Ломбард. Блор быстро все объяснил. Глаза у его собеседника вспыхнули. «Армстронг, значит? Попался, голубок». Он подошел к двери доктора. «Простите, Блор, но на слово не верю». И он резко постучал в дверь. «Армстронг! Армстронг!» Ответа не было. Ломбард опустился на колени и заглянул в замочную скважину. Потом ловко просунул в нее мизинец и сказал. «Ключа внутри нет». «Значит, он запер дверь снаружи, а ключ унес с собой», — заключил Блор. Филипп кивнул. «Обычная предосторожность. Мы его поймаем, Блор. На этот раз мы наверняка его поймаем. Одну секунду». Он бросился к двери комнаты Веры. «Вера!» «Да». «Мы ловим Армстронга. Он вышел из своей комнаты. Делайте, что хотите, только не открывайте дверь. Понятно?» «Да, я поняла». «Если придет Армстронг и будет говорить, что меня или Блора убили, не обращайте внимания. Ясно?» «Откройте только, когда мы с Блором заговорим с вами вместе. Поняли?» «Да», — ответила Вера. «Я же не дура». «Вот и хорошо», — кивнул Ломбард и, вернувшись к Блору, бросил. «А теперь за ним. Пора на охоту». «Надо соблюдать осторожность», — напомнил тот. «У него револьвер». Филипп только хмыкнул, сбегая вниз по лестнице. «Тут вы ошибаетесь», — он распахнул входную дверь. «Язычок замка зафиксирован, чтобы он мог войти, когда вернется». И продолжил. «Револьвер снова у меня». И он выдвинул краешек оружия из кармана. «Нашел его в том же ящике сегодня ночью». Бывший инспектор встал на пороге, как вкопанный, переменившись в лице. Филипп Ломбард заметил это. «Не валяйте дурака, Блор. Стрелять в вас я не собираюсь. Если хотите, можете вернуться к себе и забаррикадироваться. А я иду за Армстронгом». И он двинулся вперед по залитым лунным светом скалам. Блор, подумав, пошел за ним. На ходу он думал, «Наверное, я сам напрашиваюсь». С другой стороны, задерживать преступников, вооруженных револьверами, ему доводилось и раньше. Блора можно было обвинить в чем угодно, только не в отсутствии храбрости. Стоило ему увидеть опасность, и он, не колеблясь, шел прямо на нее. Он никогда не боялся ничего явного и открытого, только тайное и подернутое дымкой сверхъестественного внушало ему страх.